эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 11 февраля 2020 года, вторник. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравие, ведущий, доброе здравие, слушатели! А тема сегодняшнего живого эфира – сила исцеления и как она происходит. Этот эфир будет посвящен раскрытию и определению установок, мешающих исцелить любые недуги человека, а также каким образом можно наладить взаимодействие с тонкими телами и структурами человека и Вселенной. Речь в этом эфире пойдет о процессах регенерации тела человека, повышении вибрации чакральной системы, восстановлении и повышении собственных энергий и как научиться разрабатывать алгоритм собственного исцеления недугов. Вы можете задавать свои вопросы Александру на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Александр, я передаю тебе микрофон, можешь начинать. Да, благодарю. Еще раз благодарю всех тех, кто хочет исцелиться или узнать немножко больше об исцелении. И моя задача сегодня вас в очередной раз вдохновить на то, что это возможно, и, как говорится, максимально приблизить вас к пониманию того, как это происходит, потому что я целитель уже более 11 лет и 14 жизней, которые я только вспомнил. Я занимался именно целительством 14 жизней всех остальных. Поэтому у меня есть так называемая объемная квалификация. Это только мы говорим о земных воплощениях, не говоря уже о космических. Вот. Но я вам сейчас хочу поделить ту технологию, которую за изучение долгого времени, потому что на мой опыт мне удалось пройти всевозможные разные течения. Я сам скажу, я самоучка, и я к этому приходил с точки зрения практики. Я не теоретик, я практик. И то есть, всевозможные методы, в принципе, исцеления, они сводятся к следующему. Это универсальная формула, по которой я скажу. Конечно же, каждый случай он индивидуален, но базовый алгоритм, который вам нужен для разработки вот любой болезни, абсолютно любой, он приблизительно такой. Потому что не будем раздувать там эго, просто расскажу. У меня был опыт и людей из комы, и после травм, и инсультов, инфарктов, онкологии, всевозможных болезней всяких вирусов, коронавирусов, это из последних интересных достижений, которые определилось. По-любому, наверное, такие вопросы будут, я даже статью на этот счет написал. Поэтому я скажу так, что все это возможно. Начнем с самого простого, первого важного вещей. Любое исцеление, вообще вот любое, оно базируется на трех вещах. Ну, в принципе, помните, да, у нас наше триединство, три глаз, никто его не отменял, и как бы мы в этом направлении двигаемся очень-очень плодотворно. То есть первое, самое важное, то, что нам надо запомнить, ну, наверное, раз и навсегда, это как мы лечимся в прошлом, будущем, настоящем, во всех временах, мерностях, пространствах и воплощениях. Потому что человек, ну, вот он привык условно, вот у меня сейчас болит, вот срочно надо меня там, сделайте что-нибудь или выпить надо таблеточку, чтобы перестало болеть. Я напоминаю, то есть это мы работаем, а человек это многомерный, то есть мыслящий, который человек, то есть тот, который думает и мыслит многомерно, век. И в данном случае надо понять, что мы это очень-очень сложная светоцифровая копия, которая есть. И вот от того, чтобы отталкиваться от этого, нужно понять, что мы должны работать исцеление не только вот сейчас, а я уже думаю, не я один это сказал, а тысячу еще сказителей тут на славянском радио, нужно лечить первопричину. Потому что очень часто люди забывают, ну, вот, понимание. Я сегодня вам дам этот алгоритм. Итак, самое простое. То есть, с чего начинаем? Первое. Мы лечим физику, мы лечим психосоматику, то есть первопричину, от чего это все это дело произошло. Ну и лечим мы непосредственно энергетику. Опять же, я, наверное, ни для кого не расскажу удивительную новость. Наше физическое тело – это только 7% от тонких тел. Все остальное, 93% – это тонкоматериальные структуры. Я думаю, все об этом знаем. Я сейчас не буду об этом рассказывать. Есть предыдущие эфиры, вы можете послушать. Но смысл простой. Любая проблема, любая болезнь, которая у вас уже случилась, она уже проявлена на тонком плане больше, чем на физике. То есть физика – это следствие. И если у вас уже что-то болит, значит, у вас на тонком плане бардак. То есть это первая главная вещь, которую вы должны запомнить. И вот очень часто люди забывают, ну, к примеру, такую вещь, что мы находимся в энергоинформационном поле, у нас очень сложная чакральная система, и у нас их далеко не 9 чакр или 7, как в классической индийской системе, славянской 9, у нас их больше. У нас их 144, но просто основные, которые мы знаем, самые большие, толстые, как говорится, это основные чакры, которые есть. И поэтому основная проблема, первая, с которой сталкивается человек, у нас идет космическая энергия от Творца сверху, и снизу непосредственно магнитная, то есть если сверху электрическая от Творца, мужская, янская, то инская снизу, божественная энергия, которая земная идет, и они все между собой переплетаются. И у нас, как вы знаете, на груди эта энергия происходит, трансформируется, расходит у нас по каналам боковых чакр или чар, так называемые. У нас происходит такой канал, как хатха, то есть такое бесконечное движение. Естественно, у нас есть параллельно этому всему, помогает не только тонкие тела и чакры работают, помогает это все работе непосредственно наши сферы, которые распределяют эту энергию. У нас есть три кристалла. Кристалл сознания, кристалл души, кристалл материи, которые находятся, ну и работают. И вот тут, ну, интересный момент. То есть нужно, во-первых, понимать, что мы, это такая очень-очень сложная конструкция, которая, ну, имеет непосредственно, в первую очередь, ну так, навскидочку, 200 триллиардов клеток, которые выделяют кучу энергии. И эту энергию мы периодически распределяем. То есть в целом самое главное, в принципе, основное желание и то, чему я сегодня приведу нашу лекцию, я сейчас озвучу вам базовые законы исцеления, которые помогут вам разобраться с этим. Но я просто сейчас простым, вот очень простым языком вам донесу, чтобы вы поняли, что в принципе наш баланс инь-янь, ну, наш знак, символ рода, помните, да? Инь-янь – это символ бога рода. То есть R – изречение мужское, D – добыл гармония женская, O – образ символ Бога. То есть это наша, как говорится, символ. Поэтому если у вас любая болезнь, об этом знали очень хорошо наши предки, потом они передали эти наследия, которые очень хорошо сохранилось в китайской медицине. Я в свое время проходил сертификацию и суджок-терапии, и всевозможные трактаты УСИН читал, потому что очень хорошо эти вещи сохранились. В славянской системе, к сожалению, только лишь небольшие отрывки славянской здравии или стопатии йоги, они немножко сохранились, но или вот очень рекомендую заниматься тоже агни-йога. Оно все очень классно работает, и поэтому в целом вы можете об этих вещах почитать. Но вот когда у нас энергия происходит сверху снизу, она растекается по энергетическим каналам, которые называются, ну, меридианы. У нас 72 тысячи пранических каналов. Они у нас называются К-каналы. Это очень просто понять по буквице. Если мы раскладываем, К – это канал активации. То есть тот канал, в который входит энергия Творца. Ну, вообще, проще не придумаешь. Аса Творца и каналы Ба. То есть КБА, то есть БА – это каналы, ну, помните, да, тоже по буквице мы раскладываем, это множественные энергии. То есть если К – это канал активизации, это как вот вилка, знаете, вот вилка, которая входит энергия, а каналы БА – это распределитель этой энергии. Они тоже по законам дуальности космическим происходят. Они, в принципе, немножко похожи на лимфатическую, паралимфатическую систему, поэтому Очень важно это понимать. Так вот, очень важный момент, когда вы работаете с физикой, нужно понять, что наши твердые тела, грубые тела, когда работаете, ну там, неважно, принимаете лекарства, травы, это очень хорошо. И выделяется энергия для того, чтобы скомпенсировать те уровни, которые, ну, были нарушены у вас тонкоматериально. То есть у вас простым языком электромагнитное поле нарушено. Ну, естественно, уже смещается поле. Ну, вот многие там начинают разделять. У нас очень много полей. У нас есть аура, у нас есть биополе, у нас есть пси-поле, пси-поле. Ну, в общем, очень много полей. Я сейчас не буду об этом рассказывать. Я как практик, видящий эти все процессы, просто расскажу сейчас очень важный момент, что если вы входите в состояние целостности, в состояние покоя, вы, естественно, выравниваете эти процессы, то есть вы находите первопричину и разбираетесь, в чем проблема. То есть если вы не работаете, помимо физики, на психосоматике, то есть вы не разбираетесь, в чем же у вас все-таки проблема, откуда она там взялась, то рано или поздно эта проблема повторяется в виде, так называется, хроники. Ну, я думаю, в этом все уже слышали, понимают. Потому что у нас есть космические законы. Лекция о космических законах я неоднократно говорил. Я сегодня еще быстренько пробегусь. Она есть в записи на Славянском радио. Можете послушать в повторах. Или на моем YouTube-канале Crystal Energy Александра Жиркова. И в данном случае тут очень важный момент. Ну, об этом психосоматике очень многие говорили. И вообще, вы понимаете, что мысли формы, мысли конструкции, слова, которые вы произносите, формируют вашу реальность. И поэтому в большинстве случаев ваши слова, мысли, действия, они нарушают вашу жизненную, ну, силу полностью, в целом. И отсюда у вас получаются те или иные, ну, скажем там, проблемы, трудности. Об этом уже очень многие говорили. Причем, вот если по первому, даже буквально недавно, буквально позапрошлом году люди получили Нобелевскую премию в доказательстве иммунологии. То есть, когда вы восстанавливаете иммунитет, то вы автоматически можете полностью исцелить от всех возможных недугов. Ну и вообще проявление психосоматики и проявление «мы состоим из воды», а вода имеет свойство памяти. Если у вас некачественная вода, это, ну, 70% ваших недугов. То есть, а мы помним, что вода – это, ну, ПО, программное обеспечение. И она очень хорошо структурирует. Поэтому если у вас дурдом в голове, и вы программируете этот дурдом на все тело, ну, конечно, тогда вы и получаете то, что получаете. Это закон причинно-следственной связи. Поэтому тут очень важно понимать, и это на самом деле самый главный аспект, который вы должны понять. Пейте чистую структурированную воду. То есть если у вас этого не будет, ну, дальше как бы очень тяжело вам будет. Конечно, те, кто живут в городе, очень сложно с этим. Но надо находить решение, хотя бы там фильтры ставить или покупать воду. Потому что вода имеет несколько параметров. Она имеет свойства и памяти, и параметры хлора, жесткости, живая мертвая вода, уровень кислотности. И эти все вещи нужно понимать, когда вы взаимодействуете с водой. Потому что если эти, ну, накапливаются токсины, шлаки, и нарушается кислотность, естественно, у вас начинаются проблемы. Поэтому психосоматика и физика, они напрямую связаны. То есть вы должны переосознать свои процессы, свои ошибки, свои косяки, свои глюки, которых вы нагенерировали за протяжение вашей деятельности. Ну и третье – это духовный уровень. То есть, в принципе, по большому счету, у нас есть такие космические законы. Закон созидания. То есть мы должны постоянно развиваться, творить. Если у нас не развитие, то это деградация. У нас есть судьба. Вы помните, да, самый главный аспект? Судьба – это то, что мы живем по сути, то есть по сути нашей души. А если у нас есть отклонение от нашей действительности, то есть мы не берем полный аспект нашего пробужденного сознания, нашей души, поэтому мы используем судьба, то есть через то, что мы имеем, то, что мы вспомнили, то, что мы осознали на данный момент. И даже когда мы отклоняемся по судьбе, у нас есть так называемая богиня доля и недоля. Но если мы делаем все хорошо, это доля, а если мы отклоняемся от вектора судьбы, это недоля. Ну и у нас включается естественный инстинкт самосохранения, что мы отключаемся от главного божественного источника. А если вы возьмете древнеславянскую буквицу, там есть такая буквица ЦИ, цель. То есть вот она очень важная, потому что ну, вы в первую очередь, самое главное, которая цель вы должны пойти, дойти уровня Творца, дойти уровня Первоисточника, дойти и осознать себя. И при этом она имеет очень большое волновое значение, 900. И если об этом говорить, то есть означает, в принципе, по большому счету, когда вы отклоняетесь от цели, ну, от цели развития себя, то есть вы выпадаете от первичного закона, вы начинаете болеть. То есть у вас питания нет, ну, энергии нет, и отсюда вы не можете запитать свои тонкие тела. Это одна из самых главнейших, в принципе, задач. Ну, опять же, по закону притяжения. Вы притягиваете то, что вы соответствуете. То есть, если вы хотите быть здоровы, вы притягиваете здоровье. Если вы жалуетесь, переживаете, вам все не нравится, правительство не нравится, проблемы на работе, в личной жизни и так далее и тому подобное, то вы притягиваете болезнь как следствие того, реализации ваших желаний. Закон причинно-следственных связей. Что, ну, опять же, что посеешь, что и пожнешь. Питаетесь неправильно, пьете воду неправильно, не спите, не отдыхаете. Ну, как следствие, что болезнь. Ну, то есть все просто. Чтобы вы сели, перепросмотрели свой уровень жизни, уровень мышления, мировоззрения вашего. Мы сегодня делаем парочку небольших практик, самых простейших, которые помогут вам восстановить эти уровни, ну и, как говорится, вернуться к восстановлению непосредственно своего организма. Самая базовая вещь. Но вот если мы говорим об этом, то у нас появляется еще следующий момент. Следующий закон – это закон благодарности. То есть когда мы должны благодарить мир, пространство, взаимодействовать с природой, у нас должна быть связь с природой, это фито, вот это энергия природного. То есть если мы не взаимодействуем, мы выпадаем с природы, естественно, у нас нет подпитки. И тоже, как следствие, мы начинаем болеть. У нас есть органы и системы, которые требуют определенных типов энергии. И это не только энергии физические в виде там, яблочек или каких-то других продуктов. Кто еще не понял, если вы просуммируете то количество энергии, которое вы выделяете в течение часа, и то количество энергии, которое вы выделяете во время переваривания пищи, то у вас, в принципе, энергия должна закончиться там, за полчаса, за час. Ну и все. Откуда это мы берем, никто это не понимает. В принципе, основную энергию, праническую энергию мы берем с воздуха, она есть во внешнем мире. Но в кислороде, когда мы вдыхаем, к сожалению, вдыхаем только 20% праны, потому что у нас происходит неосознанное дыхание. Немножко об этом поговорю, дам вам технику осознанного дыхания, которая сможет вам включить пранические каналы и ну, непосредственно восстановиться. Вот даже так сразу расскажу интересную вещь. Я когда начал анализировать эфирное поле, просматривать разных людей, и я заметил вот такую вещь. Наши предки раньше почему очень многие любили улыбаться, и зубы – это основная задача связи с, не только с органами, но и с родовой системой. Через зубы мы имеем непосредственно структуры, которые впитывают и накапливают, как солнечные батареи. Поэтому, если вы постоянно улыбаетесь, находитесь на солнце, вы накапливаете больше световой энергии, вы более заряжены. В том числе и через пальцы. А если у вас на ногтях лак, как у девушек, то вы просто-напросто блокируете поступание природных вот этих энергий. Поэтому энергии доходит гораздо меньше. Поэтому к этим вещам нужно относиться ну, осознанно. К сожалению, у нас современная индустрия моды диктует противоположное. Но это так, опять же, решение за вами. И вот, когда мы эти вещи понимаем, самые простые, то мы сталкиваемся вот с чем. Еще следующий закон. Закон помощи. Запомните, своему организму надо помогать, с ним надо разговаривать, слышать. Это живое существо. И, ну, кто это еще не понял, попробуйте сейчас левое легкое отключить. Ну, или там, я не знаю, там, правую почку. Не можете? То есть, по факту, вы используете свое тело, и вы не осознаете этого. И на самом деле это так. То есть, ваш ум, он не может... Ум – это управление мыслями, управление матрицами. То есть вы управляете матрицами, ну, все это на 5-10%. Ваш разум, то есть общее сознание, которое управляет всем, оно понимает, что если вам сейчас дать контрольный пакет акций от вашего программного обеспечения, то вы далеко не доедете. Ну, оно там все от страха там завалится, и ваш организм выключится, и вас выкинет с этого замечательного воплощения. Поэтому нужно относиться ко всем этим вещам осознанно и понимать, контролировать процессы метаболизма, ну и так далее, и тому подобное. И тут очень важный момент на наше поле исцеления, понятие, у нас есть главный индикатор, наша душа, то есть то, что находится. У нас очень важный момент, по которому люди забывают. В славянской системе это очень важно. Нужно очищать душу и развивать дух. И об этом написано в наших древних ведических источниках. Когда вы очищаете душу, вашу духовность, вам надо давать, развивать силу воли, то есть развивать работу над собой. Происходит постоянный труд, накопление, приумножение этой энергии. И очень важно слышать и слушать свои внутренние посылы тела. Если оно хочет отдыхать, отдохните. Если вы хотите что-то познать, познавайте, трудитесь, работайте, чтобы сущего свет постичь. Поэтому если у вас нет потребности связи с телом, вы настолько сильно себя зашлаковали, то происходит проблема. Вот главный пример, что вы запомнили, очень простая формула запомнить, как работает триглав. Мне она очень нравится. Я в свое время получил такое послание от высших сил. Мне оно очень классно понравилось, как это объясняется. Смотрите, наш, ну вот, если взять структуру нашего тела и духа, и души, то оно выглядит приблизительно следующим образом. Вот представьте себе, фару от автомобиля, лампочка от автомобиля – это наш дух, святой дух, который проявляется в каждом из нас. У нас даже буквица есть такая. Вот он светит. И у нас появляется фара, которая рассеивает на множество реальности, создается мир. Ну, наш мир, который мы, душа хочет познать весь опыт, который дает дух. И когда фара светит, что появляется? Физический мир. Ну, помимо тонкоматериальных, появляется физический мир. И вот теперь представьте себе, что вы на фару автомобиля наклеиваете какую-нибудь черное пятнышко. Ну, то есть энергию божественного источника начинаете блокировать своими мыслями, своим эго, своими ложными убеждениями. То есть вы не принимаете те уроки, жизненные силы, которые должны вам быть. И, естественно, что вы на физике получаете? Ну, на стене вы получаете черное пятно. И сколько бы вы там ни терли, ели антибиотики, ни там пытались что-то сделать, вы ничего не сделаете, пока вы не переосознаете. К сожалению, основная проблема людей, которые забывают закон благодарности, нужно благодарить, понимать и просить высших сил и себя в первую очередь осознать первопричину той или иной болезни, того или иного недуга. Потому что люди не понимают, что когда вы большинство препаратов, допустим, применяете, я не хочу сейчас наговаривать на все химические препараты, которые имеют только химический уровень, они не имеют ни эфирных, ни других уровней. Поэтому только натуральные препараты, так называемая фитотерапия, которая имеет связи с энергетическими уровнями другими, она может выровнять комплексно и восстановить вас. Это во-первых. Не говоря уже о том, что выделяется вот во время использования всяких антибиотиков, выделяется энергия, и вы за счет своего личного потенциала, потому что у нас жизненная энергия от Творца идет, это живо, а ваш личный потенциал называется дживо. То есть по факту у вас есть ваш личный жизненный энергии, вы выпиваете там какое-нибудь лекарство, оно просто берет ваш же жизненный потенциал, который вы распределили на свое будущее, и истощает его, ну, то есть и направляет на исцеление. И вы каким-то образом чудом думаете, вау, круто, помогла таблеточка. Ну и, естественно, в это все верят, и оно так работает. Поэтому вы должны понять, за счет чего вы это делаете, а как вы собираетесь потом компенсировать эту энергию. Многие об этом, ну, забывают, или не знают, или не хотят знать, или слышать. И поэтому всегда задавайте себе вопросы, а как оно работает, а что оно делает. Если вы в чем-то не разбираетесь, отличный повод в этом разобраться. Помимо закона помощи, есть закон завершенности. Запомните, если всегда надо завершать дела. Если вы что-то не завершаете, оно накапливается. И потом, как следствие, выливается в болезнь. То есть, если у вас есть какие-то процессы, которые вы думаете, бывшие отношения, ой, вы там позвоните, не позвонит, или там директор плохо с вами поступил, вас уволили с работы, и вы сидите в голове, это крутите, оно вас сжирает. И вы такие, ну, то есть, вы злитесь, то есть, злите сами себя. Или не нужно этого делать, потому что к ничему хорошему это просто не приведет. Надо завершать свои мысли. Вот живите здесь и сейчас, сейчас, совместное участие с Творцом в данный час. То есть старайтесь понимать, ощущать, что ваше многомерное мышление, оно должно присутствовать, но оно не должно переходить в фанатичность, то есть только в прошлом или только в будущем. То есть старайтесь многомерно, объемно думать. Кстати, наши предки по этому поводу очень хорошо развивали. И узелковая письменность помогала этого. Ну и всевозможное развитие, начиная народных праздников, заканчивая изучением музыки, которая расширяет ваше мышление. И не говоря уже о том, что наша музыка лечит. Вы знаете, гусли как лечат, ну и народные всевозможные музыкальные инструменты, балалайка, которую там всячески пытаются где-то там исчезнуть. Вот. Но не буду об этом. Это просто в связи с тем, что каждый орган имеет частоту вибраций. И у нас уже, слава богу, современные ученые сделали диагностику и создали определенную частоту вибраций каждого органа, ну и частоту вибраций органов, ну, там, присутствие бактерий, микробов и так далее. И в принципе можно сделать классификацию низкой вибрации, которая отвечает за ваши мысли, там негативная злость, обида, переживания, гнев, ненависть, и высоковибрационные мысли, счастье, радость, творчество, любовь, там, процветание. Поэтому, в принципе, если вы находитесь в гармонии, в любви, вы познаете Бога постоянно, и, то есть вы познаете новые потоки энергии, новые фотоны, которые входят в вас, новые типы материи первичных, которые заходят в ваши тела и запитываются, и раскрывают ваши космические уровни. Это и есть познание любовь. А если вы не развиваетесь, то это все что угодно, но только не любовь. То есть любить можно Творца, познать его во всех его проявлениях. А в других людях вы это видите и видите это отражение. Поэтому, когда мы это понимаем, мы еще знаем следующий закон. Закон зеркала. Вообще все вот ваши друзья, знакомые, это отражение вас как себя. Либо прямое, либо отражение, либо косвенное отражение, кривое. То есть это означает, что если у ваших друзей есть эти болезни, то либо они у вас тоже есть, либо у вас они были или будут. Поэтому имейте в виду, с кем поведешься, того и наберешься. Есть такое, я думаю, пословица, все ее слышали. И по-честному нужно осмотреть и анализировать ваш мир внешний. Если у вас все гармонично, вокруг вас здоровая, знакомая семья, друзья, родные, близкие, которые ведут правильный образ жизни, питание. Вы слышали такое выражение, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому я ни к чему не склоняю, но телом нужно заниматься. Ну и как следствие, нужно понять, что закон пустоты. То есть постарайтесь запомнить, когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. Приучите себе, даже наши предки были специальные дни постов. То есть раз в неделю все воздерживайтесь от пищи, очищайте. То есть, опять же, буквально 2 года назад люди получили, еще до того, когда иммунологи получили Нобелевскую премию о существовании автофагии, доказали, что когда вы голодаете, воздерживаетесь, у вас происходит процесс перетравливания ваших бактерий, микробов, ну и это очень полезно. Поэтому если вы к этим вещам будете относиться осознанно, еще используя славянский календарь и пытаться создать систему, то есть обдуманно это делать, то это вам будет только на пользу. Вы будете очищаться, омолаживаться, а если вы еще это будете делать аскезы, так называемые, или определенные ну, такие дни, которые эту энергию воздержания вы будете посвящать или практикам, или направлять энергию в родовую систему для развития ваших способностей, целей, качеств, то это будет только плюс. И ну, вы можете отказываться от вредных привычек, отказываться от там, всевозможного поведения. Ну, очень много вещей, которые могут влиять на ваше здоровье. И эти вещи вы можете идентифицировать очень быстро, можете как минимум задать вопрос и сразу же получить ответ от вашего организма или от вашего сознания в виде канала ясно-знания. Ну, у каждого развиваются разные каналы. Есть канал ясновидения, яснослышания, ясночувствования, яснознания, ясновкус. Поэтому нужно просто понять, какой у вас канал лучше всего развит. Я буквально немножко еще расскажу, чтобы перейти к такой небольшой практике, чтобы было понятно. И вот вы должны понять, этот канал вам очень хорошо диагностирует. Либо вам мысли приходят, либо вам знаки приходят. Если у вас канал ясночувствования, у вас сразу в теле начинает дрожь, ощущение, или вы прибаливать начинаете, если вы что-то делаете не так. Ну, вы просто должны понять, через какой канал у вас приходит информация о той или иной вашем недуге. И процесс исцеления, в принципе, он основан еще на очень важной вещи. И это одна еще из основных главных проблем, это так называемый закон бумеранга. То есть, вот, если вы что-то делаете, то запомните, если вы делаете сами осознанно, то вы дойдете рано или поздно до этого результата исцеления. А если вы что-то делаете, вам кто-то что-то сказал, да, может быть, он делает очень классные, правильные вещи, он там очень правильный человек, но если вы не сами не делаете сам свою работу, то, естественно, чем больше вы будете заниматься, тем больше вы будете себя лечить. Ни к чему это не приведет. И поэтому, на самом деле, космических законов очень много, вы их можете послушать в записи, но я быстренько перебегу именно к законам исцеления. И нужно вот просто по ним и работать для того, чтобы исцелить и тонкие тела, и непосредственно без вашего проявления ничего не будет. Первое. Всегда у вас есть силы для того, чтобы исцелить себя. В физическом теле заложены механизмы самоисцеления. Оно снабжено защитной системой, которая не пропускает внешние внутренние возбудители болезни. Устройство тела предусматривает процесс саморегенерации путем ежедневного создания новых клеток. Мы можем остановить этот процесс, если не верим в эту способность и не даем телу то, что ему нужно, отдых, питание, нагрузку, естественно, мы страдаем. Большинство, первая проблема связана с тем, что вы забываете, что такое осознанное дыхание. Вот давайте сейчас просто начнем, когда мы начинаем вдыхать, и сделаем несколько типов дыхания. Первое, когда мы дышим, мы вдыхаем. Но попробуйте ощутить, как заходит свет у вас в ноздри. Вот именно ощутите само такой объем воздуха, объем этой энергии, которая заходит у вас сейчас в ваши ноздри. Буквально подышите, пока вы слушаете или в записи слушаете. Буквально после 40 таких вдохов и выдохов вы начинаете ощущать наполненность. Если вы, конечно, продолжите эту технику более 7 минут или полчаса, вы сможете восстановить себя. Это, во-первых, это первое. Во-вторых, мы должны понять, что у нас, опять же, есть верхний и нижний канал. Если вы будете дыхать так называемым холотропным дыханием или есть определенные техники, самая простая техника, если вы научитесь вдох делать 7 секунд, вы делаете вдох, делаете паузу 1 секунду и выдох. Понимаете, какая проблема? Когда у нас разный тип дыхания, мы автоматически нарушаем верхний и нижний канал. То есть этот канал мужской и женской энергии начинает двигаться неправильно. Соответственно, мы становимся либо более женственными, либо более мужественными, в зависимости от того. Естественно, из-за вашего мышления вы начинаете по-другому себя вести, по-другому дышать, и так далее, и тому подобное. К хорошему ничему этого не приводит. И тут самый важный момент, который вы можете сделать, и это на самом деле самая правильная вещь, это в первую очередь вам, ваша задача, нужно продолжать систематически восстанавливать себя от потери энергии. Если вы выровняете и приведете в привычку, подсознательно у нас привычка формируется 21 день, 40 дней она идет у нас во внешний мир, и 90 дней она очень хорошо реализуется. Поэтому если вы начнете осознанно дышать, то рано или поздно у вас это очень-очень хорошо получится, и вы будете дышать осознанно и не терять энергию. Потому что если вы каждый день будете компенсировать потерю энергии входящей и исходящей, то есть должен быть баланс, то тогда у вас энергия дживы не будет истощать себе свое будущее, вы будете брать энергию с кредита, либо вас род будет инвестировать, чтобы вы там довыполнили свой канал энергии судьбы, либо вы просто-напросто будете истощать своего близлежащего родственника, это так называемый энергетический вампиризм. Поэтому старайтесь восстанавливать себя самостоятельно. Не говоря уже о том, что у нас есть еще так называемые энергетические центры. Помните, да, то есть мы находимся в яви, нави, праве одновременно, и получается мы идем, мы сейчас не будем говорить, какие народы в каких уровнях находятся, в каких измерениях, это сейчас не важно, мы сейчас говорим о слушателях народного славянского радио, которые здесь осознаны, которые здесь пытаются развить свои первичные способности, и это очень важно для того, чтобы вы запомнили следующее. Первое. Давайте просто протестируем несколько типов дыхания, которые развиты с несколькими центрами. Первый центр – это центр непосредственно нашего, так называемого витального жизненного центра, который связан непосредственно с нижними уровнями, с родовой системой. Поэтому давайте просто сейчас начнем дышать только животом. То есть мы вдыхаем животом и выдыхаем животом. Вдыхаем животом. И выдыхаем животом. Я не буду продолжать целый эфир эту практику, я думаю, вы запомнили. То есть это один тип раскрытия нижнего центра, или в славянской системе это называли царство. Там медленное, серебряное, золотое. То есть если вы будете прорабатывать эти нижние царства, так называемые каналы К и К, у вас выстроится, выровняется и запитает чакральную систему. Параллельно с этим, помимо, опять же, ну и не говоря уже о том, что программное обеспечение воды поменяется в лучшую сторону. Второе дыхание – это у нас дыхание грудное. Когда мы дышим, ну, вдыхаем, вдыхаем грудью. То есть это средний центр. Давайте мы подышим грудью. Кто, ну, не знает, чтобы дышать осознанно, если вы не можете понять, что вы дышите осознанно, прямо такой произносите фразу: «Я осознаю себя, я осознаю реальность». То есть хотите, можете щелкнуть себя по носу, чтобы активизировать левое и правое полушарие. Очень хорошо помогает, кстати, потереть ручки. В этот момент левое и правое полушарие мозга генерируется, создается энергетический разряд такой. Поэтому частотные характеристики левое и правое полушарие выравниваются, потому что, вы знаете, левое полушарие работает у мужчины активнее, у женщины правое. Ну, оно, естественно, выравнивается. Я сейчас говорю среднестатистического человека. И даже независимо от того, какое у вас полушарие, вы можете выровнять вот это состояние спокойствия и баланса, и тогда канал дыхания у вас будет активным. То есть вы будете вдыхать больше пранической энергии, запитывать второй центр. Но верхний центр – это верхний центр грудного отсека, и стараться, представляете, как вы дышите практически всем телом, своим горлом. И вот вы вдыхаете, но только вы представляете, как будто заходит энергия в верхний центр. То есть не в средний, не в живот, а именно в верхний центр. И выдыхаем. Вдыхаете и выдыхаете. Ну, опять же, эти техники, конечно, нужно делать по 7 минут, но поскольку мы ограничены в эфире, я думаю, вы сможете потестировать. Через осознанное дыхание вы можете это сделать. Кстати, в том числе, если вы будете заговаривать воду, и, ну, там, типа, вода водится, помоги мне исцелиться, и давать программное обеспечение определенную команду, то, естественно, вы можете, вода водится, помоги моему кишечнику исцелиться. Ну, естественно, вы даете директивную команду, которая это делает. В том числе литотерапия. Если у вас не хватает личной энергии для восстановления, камни, они очень хорошо восстанавливают, как и ароматерапия. Если ароматерапия поможет дать вам первичные материи, так называемые те вещества для восстановления, камни пассивно тоже будут давать, лечить вас. Ну, свойства камней, думаю, вы сможете почитать в интернете, об этом очень много сказано. Вот. Но опять же, надо тоже делать обдуманно, камни нужно чистить. И опять же, те же масла кому-то подходят, кому-то не подходят, как и камни. Поэтому к этим вещам нужно всегда происходить осознанно, а не просто типа прочитал, о, прикольно, обвешался камнями. Потому что ничего не нужно делать. От количества к качеству всегда приходите и осознавайте, что вы делаете, зачем вы делаете, почему вы делаете. Второй закон. Только вы можете исцелить себя. Ну вот, многие забывают, никто другой, кроме вас, это не сделает. Вы можете создать команду, помогающую для исцеления. Это очень важно. То есть ваши участники могут давать вам знания, идеи, различные взгляды. Там, ну, короче, давать поддержку, свой жизненный потенциал. Но они не могут исцелить вас, потому что это вам под силу, это ваши недуги, это ваши программы, это ваш жизненный опыт. Путешествие, самопознание души происходит только у вас. Опять же, в первую очередь, ваши недуги связаны с кармой. То есть, если у вас много негативных событий, а вы помните, у нас есть карма ваша личная, я рекомендую посмотреть эфир по карме, о котором я рассказывал на Народном славянском радио. То есть, ваш 33% – это ваша личная карма, 33% – карма рода, 33% – карма ваших прошлых жизней и на родовой системы из прошлого, ну и 1% – это коллективная карма. Поэтому, если у вас хорошая карма, у вас будет все нормально, и здоровье хорошее, потому что у вас энергетический потенциал нормальный. А если вы делаете плохие дела, то у вас эта энергия рано или поздно отберется. То есть вам надо за все платить. И вы будете болеть соответствующими органами, болезнями, которые соответствуют уровню типа энергии, которую вы нарушили. Ну, поэтому, если вы думаете, что вы пойдете к целителю, то он там вам яйцом выкатает, свечкой выкатает, сделает узелковую магию, потом зажжет нить или там, ну, в общем, тысячу миллионов вариантов там очистками, рейками, еще чем угодно, то ни к чему это не приводит. Я рассказывал, в славянской системе люди все занимались живы. Вот я когда вспоминал несколько своих воплощений, я четко помнил в разных краях нашей великой Тартарии, в которой я воплощался, у нас все, практически каждый селянин занимался живой. Другой вопрос, то что волхвостское сословие в варновой системе, оно занималось, ну, другими уровнями, то есть там выше уровнями спаса там, ну, и так далее. То есть так называемые химороднические ветки, там, характернические ветки, ну, более другие там видовство, колдовство, врачевание, вражевание. А вот у нас обычный человек мог, это очень просто, то есть канал исцеления живы, он простой, то есть вы произносите фразу «Прошу энергию великого первоисточника», представляете, как энергия Творца, бело-золотистый поток света сверху, давайте прямо сейчас повторим такую фразу «Прошу энергию великого первоисточника», бело-золотистый поток пошел через вас. Потом произносите «Прошу энергию Матушки Земли» и бело-голубой поток света снизу пошел через низу от Земли Матушки и вверх в космос, к Творцу. Соединяйте два потока в себе на уровне груди и произносите такую фразу «Свет изначальный, жива Матушка, приди». И у вас от солнечного сплетения и сердца соединяется такой шарик золотистый. И вы можете вводить его по своему телу, исцеляя свои органы, системы, он будет давать, компенсировать, живо имеет жизненный интеллект, он будет работать и восстанавливать так, как задумает. Поэтому запомните, жизненная сила вначале вытолкает вот у вас гной, вот это вот обострение, оно потом заполнит живой новой энергией, и вы восстановитесь. Поэтому, если вы начинаете заниматься всякими энергетическими практиками или молитвенными техниками работы с родом, то вы должны понять, что может быть обострение, что вы перешли на новую систему, потому что есть еще космический закон трансформации, вы должны с одного состояния перейти в другое, ведь безболезненно это не происходит. И тогда будет происходить трансформация. А если вы об этом забываете, ну ничего не будет. Нет, если, конечно, у вас все очень хорошо со здоровьем, у вас семья, со здоровьем, и все классно, и вы в жизнь прошли нормально, конечно, у вас никаких проблем этих не будет. Но если у вас с кармой или карной, как правильно в советской системе говорить, не алло, то тогда, ну, делайте выводы. Смотрите, тут еще очень важно, это третий закон. Третий закон. Вначале исцеляем душу, за ней последует исцеление ума и тела. Душа и ум и тело имеют различные потребности, и они получают необходимое, то все будут здоровы. То есть если мы хотим чем-то пренебречь, появится развоплощенность и болезнь атакует. Все. То есть исцеление восстанавливает связь души, ума и тела. То есть, ну, я уже говорил, что медицина у нас работает только с телом, про остальное мы либо не знаем о существовании, либо не догадываемся. Но если вы восстанавливаете, все остальное подтягивается автоматически. Не говоря уже о том, к примеру, если у вас радостный, позитивный смысл жизни развивается, то вы должны сделать, переписать все ваши негативные поступки, потому что у вас сейчас текущий момент, вот условно, вы заболели. На самом деле нужно делать профилактику и предотвратить уже болезнь, чтобы она вообще не появлялась. То есть, чтобы ваше мышление было таким, оно не никакого. То есть у нас, к сожалению, общая масса привыкла, ну болит уже все. То есть это уже крайний случай, когда уже организм кричит вашему мозгу, говорит, что уже все, совсем плохо. Высшее я того органа говорит, надо спасать. И поэтому старайтесь максимально, конечно же, по закону вы можете просить род, высшие силы помочь вам, дать подсказки, совет, людей. Но самое простое, попросите прощения, мысленно простите сами и не наговаривайте ни на кого, заберите все свои негативные слова, кого вы осуждали. Вы вернете энергию в себя, вы можете мысленно даже представить, как она у вас входит. А негативная энергия с вас выходит. Вот можете делать такую технику, когда вы вдыхаете положительную энергию, выдыхаете негативную энергию. Это вам поможет с этими вопросами разобраться очень хорошо, быстро, доступно и никаких проблем. Быстренько давайте проговорим такую простейшую технику, чтобы запомнили. Я прощаю себя во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прощаю всех тех, кто обидел меня во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого мог или могла обидеть я. Во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого обидел или обидела я. Во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу все части моей души воссоединиться со мной. Да будет так, на то моя воля. Вот у закона завершенности есть еще такое. Мы тянем энергетические долги, свои слова, обещания не выполняем. Поэтому лучше вообще либо не говорите, потому что слова – это ваша энергия. Либо думайте перед тем, как говорите. А если вы уже сказали, но выполнить не можете, тогда произнесите такое намерение. Я заявляю намерение свою свободу воли закрыть все энергетические контракты, кому я должен или я должна в этом воплощении, в прошлом, будущем и настоящем. Прошу проявиться этих людям. Я аннулирую все свои слова, действия, обещания, которые я не выполнила или не выполнила по той или иной форме или забыла. Я возвращаю, трансформирую энергию свет и любовь и прошу в течение 7 дней проявить этих людей для закрытия моих энергетических контрактов. Да будет так, на то моя воля. Я прощаю, аннулирую всех тех должников, которые есть у меня на данный момент. Если есть у меня с кем-то незавершенные контракты, этими людьми я отпускаю, трансформирую эту энергию в свет и любовь. Да будет так, на то моя воля. То есть, если вы запускаете энергию, если у вас есть конкретно с человеком какая-то неприязнь, которая потом вызывает вам психосоматику и следствие болезни, то, естественно, лучше восьмерочку между собой и вами на уровне груди поставьте, она трансформирует любовь. А что такое восьмерка? Это знак бесконечности. А бесконечность – это что? Это стихии. Огонь, земля, вода, воздух, эфир. Ну и проявляется у нас. А вы помните, там в славянской системе у нас немножко больше энергии. У нас есть дерево, у нас есть солнце, у нас есть огонь, у нас есть звезда, у нас есть земля, у нас есть Бог, у нас есть луна, у нас есть океан, у нас есть небеса. То есть тут такие типы энергии, которые проявляются в нашей славянской системе. Ну, это, в принципе, косвенно те же энергии огонь, земля, вода, воздух, эфир, только более в расширенном формате, еще есть космические энергии. И поэтому, если вы будете просто-напросто отслеживать за этим, то оно, конечно, будет очень быстро проявляться. Эти люди в вашей жизни проявятся либо во сне, либо наяву. Ну, если у вас какая-то карма с этими людьми серьезная, то, по крайней мере, эти люди проявятся, что вы начали ее отрабатывать. А если, ну, вы отработали, все, эти люди исчезли, вы вернули свою энергию, у вас оно в голове вас не будет тревожить, разрушать или там оседать вас изнутри, то, что вы не выполнили слова, действия, обещания. Только не надо потом этим, ну, как говорится, использовать во вред. Сделали, очистились и дальше не повторяйте. Живите осознанно. Засыпаете, говорите, я осознаю себя, я осознаю реальность, в которой я живу. Просыпаюсь. Следующий закон – это исцеляет только любовь. Энергия любви исполнена невероятной жизненной целительной силой. То есть она посылает нам во все части нашего тела, как я уже говорил. И вот наш разум происходит перемещение внимания и окружения этих проблем. В первую очередь, если у вас не хватает, ну, конкретно болит какой-то орган, почитайте, посмотрите аффирмации, медитируйте конкретно, что нужно для того, чтобы исцелить этот недуг. Вы можете, конечно, обратиться к специалисту. Но в первую очередь вам надо понять первопричину. Вы можете отвергать психосоматику, но квантовую механику еще никто не отменял. Ну и я уже сказал, прощение освобождает в сердце место для любви. То есть когда мы освобождаемся от тех низких энергий, мы можем заполнить себя новыми энергиями. То есть убирается страх, гнев, эти сгустки энергии, ментальных конструкций, форм, которые пробивают и смещают наши тонкие тела, которые накапливаются и потом нарушают, ну, происходит порванное наше биополе, потом страдает аура, ну и наши мысли, ну и все остальное. То есть в связи с этим нам нужно выкидывать эти негативные мысли и трансформировать их. Наша любовь связана с душой, а прощение с умом. Оно высвобождает эмоциональный заряд, наполняющий болезненными мыслями. Те, которые вызывают наполнение жертвы и заставляют вас вести жизнь на птичьих правах вместо нормальных ваших жизней и поступков. Прощение устраняет застой в энергетическом теле. И, в принципе, содержащаяся в нем информация могла течь свободно и обеспечивать связь с душой, умом, телом для поддержания здоровья. С помощью правильных вибраций оно устраняет нездоровые установки и страх, ну и залегающие в позвоночнике, отравляющие эмоциональные заряды в органах, железах и там, мышцах. Ну, оно как бы в комплексе. Оно запускает целительный процесс и усиливает иммунитет, а мы становимся менее восприимчивы к болезни. Ну, все знают, это гормон кортизол, который отвечает за стресс, за старение. То есть, если он у нас присутствует, он, конечно же, нас разрушает. Поэтому в идеале можете провести такую технику. Задайте себе вопрос, сколько у меня было в течение дня, ну, в процентах, вот, если вы возьмите 100%, сколько у меня в течение дня было негативных мыслей. Представьте себе две колонки, там, с левой стороны негативные мысли столько-то процентов, положительные мысли столько-то процентов. То есть, если у вас это получилось, ваша задача, ну, довести каждый день, задавая такой вопрос, когда у вас заканчивается день, чтобы у вас было, ну, по крайней мере, большая половина, хотя бы 70, 80, 90% чистой светлой мысли. А если у вас преобладают негативные мысли, не удивляйтесь, если сосуд кармы у вас переполнится, и вы потом будете болеть, то есть будет негативная карма. Поэтому это как следствие просто. Анализируйте это. Ну и следующие два закона важных, последних, это изменение. Это единственный план действий для восстановления себя и восстановления любой болезни, любого недуга. То есть эволюционное путешествие, одна из перемен, но, как говорится, выбора другой жизни нет. То есть от перемены слагаемых сумма не меняется. То есть если вы будете продолжать делать ту же деятельность, по которой вы получили эту болезнь, то вы будете опять же болеть, болеть, болеть. То есть нужно понять, что происходит от мысли к мысли. То есть изменяя, преобразует наше мышление и помогая продвигаться из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. То есть первый шаг трансформации – это прощение, как я уже сказал. Следующий шаг – это любовь. Когда мы с любовью ко всему относимся, делаем и стараемся быть мастерами, ассами, творцами, то, естественно, мы увеличиваем пространство своего ума, новые мысли, расширяем свое сердце. То есть расширяемся мы во всех уровнях. Мы изучаем микромир, макромир, познаем измерения, реальности и так далее и тому подобное. То есть когда мы болеем, наша душа и ум, тело требуют перемен. Они шлют нам сигналы тревоги о том, что-то не так. Ты как бы разберись с этим. Надо утратилось единство, нужно восстановиться. Ну и модель это вот на уровне, даже назовем такой термин интересный, психодуховное исцеление. Это нам наша душа напоминает, если у нас больные мысли, то и заболевает тело. Надо менять мышление полностью. Надо жить с изменением, с трансформацией. И тогда, конечно, да, в вашей жизни будут большие результаты. И ну, вам надо просто понять, провести аудит своей жизни, здоровье, карьера, личная жизнь, духовная, церковь жизни, эмоции. Если какой-то из сфер вам заблокировал и сделал как следствие болезнь, то вам надо сейчас понять, как вы хотите видеть эту сферу жизни, чтобы она в вашей жизни принесла вам здоровье, а не болезнь. Только по такому принципу это может работать. Ну и непосредственно, если вы сосредотачиваетесь на том, чего вы хотите, а не на том, чего вы не хотите. Вообще, вот знаете, мне так забавляет, когда говорят, вот в карточке, карточка больного. Вы приходите, у вас штамп, маркер, то есть вы болеете, вы соглашаетесь с этим. Вы не должны соглашаться с этим, вы должны осознать и сказать, все, стоп, я понял, понимаю, все, запустил. Так теперь надо с этим. Я осознаю, я уже здоров. То есть я на процессе выздоровления. То есть исцеление согласуется с законами привлечения. То есть то, о чем мы думаем, мы этим и становимся. Нам надо реально остановиться. Для тех, кто не знает, посмотрите анатомию, как выглядят ваши здоровые органы. Изучите, не поленитесь, посмотрите атласы, в интернете почитайте об этом. Лучший способ, ну, сделайте, приведите ваши мысли, силой мысли мы материализируем и восстанавливаем процессы. Я уже говорил, делайте техники живы. И тогда вы, конечно же, в вашей жизни произойдет именно то, что мы хотим. Очень часто люди, ну, нам временно говорят, вот, там, на медитациях, на молитвах, вы приходите там к тренеру, к мастеру, к целителю, вас на секунду смещают, вы исцеляетесь, все хорошо, а потом у вас мышление возвращается. Поэтому должны понять, что ваше мышление должно быть таким минимум 40 дней. Вы должны думать постоянно, в положительном, в хорошем. Наши предки не болели, потому что они достаточно много проводили световой энергии. И общество было достаточно здравомыслящим. И поэтому, ну я сейчас не говорю во время ночи сварога, я говорю о наших дальних исконных предках, которые пришли из световых миров. Поэтому, когда энергии перетекают в обществе, в пространстве, вы друг друга запитываете. Семья, кстати, тоже может вас лечить. Семья, дом, пространство. Поэтому если вы вокруг себя окружите себя положительными людьми, событиями, эмоциями, энергиями людей, то есть вы не будете вампирить, вы косвенно, находясь в энергии ихнего поля, будете подпитываться. Ну, ни для кого не секрет, если вы будете ездить на природу, на места силы, которые есть разные места силы, витальные, там, энергии, есть энергии духовные, космические, есть параллельные, портальные. Не буду сейчас рассказывать о местах силы, есть эфиры, вы можете послушать на Народном славянском радио. Эти эфиры, мы сейчас говорим только о витальных местах, где есть специальные определенные дольмены, определенные комплексы, которые именно служат для этого. Вы можете поехать туда и очень хорошо восстановиться, сделать техники. В том числе вы можете обращаться, ходить на капище, взаимодействовать, просить поддержку рода, высших сил, ваших непосредственно богов-покровителей, наставников, напитать вам ваши жизненные силы, что, в принципе, тоже поможет вам смещать. Вот, кстати, раньше наши предки почему разрешали читать только божественные тексты? Потому что наше сознание смещалось на уровне, где мы взаимодействовали с высшими силами, или сказки, сказания, когда мы через сказку перепроживали, и мы входили в высокие вибрации, мы входили, перерабатывали эти архетипы, и эти архетипы закрывали у нас эти все вопросы противоречий, конфликтов, которые у нас есть внутри нас. Вот эта дуальность разделения отца и матери, мужского и женского, добра и зла, земного и небесного, это все оно прорабатывалось. Поэтому отследите, что вы вообще читаете, какую информацию вы смотрите. Но если у вас вы смотрите новости там, или там обсуждаете, как там курс доллара повлиял, или там тому подобное, то представляете, что вы притягиваете. Ваша задача максимально создавать свой мир, свою реальность, в котором есть только положительное здоровье, счастье, радость, и максимально подпитывать, создать условия, при котором вы будете запитываться. Конечно, очень тяжело это делать сознанием условий там, железобетонных конструкций высотных домов, которые сужают наше биополе, режут его, поэтому у нас наших предков были высокие потолки, то есть чтобы биополе шире было, не говоря уже о том электромагнитное поле от излучения, от соседей, от поглощения железобетонных конструкций и посещения вашего поля. Ну, и поэтому мы были, знаете, город, горе рода. И, конечно же, если у вас есть возможность переехать в дом, за город, то это будет хорошо. Но если нет, то хотя бы временно выработайте все формулы. Если вы болеете или теряете энергию, то старайтесь, как делайте побег на природу, там на выходные выезжайте или что-то придумывайте как-то в этом плане. То есть, конечно, общество у нас сейчас требует глобальной трансформации, но в первую очередь, если вы не поменяете мышление, в первую очередь, если вы не будете работать с космическими законами и с законами исцеления, вы не перепросмотрите свой отдых, воду, еду, питание на всех уровнях, и на духовном, и на физическом плане, вы не пересмотрите свое отношение, мышление, вашу реакцию на жизнь, вам будет очень-очень тяжело достигать их целей и быть здоровым и здравомыслящим человеком. А самый главный критерий этого – ваше развитие. То есть если вы развиваетесь, то вы автоматически максимально эволюционируете. И вот такой интересный момент, я скажу, отследите. Если у вас есть поддержка рода через канал энергии ног, у вас есть связь с родом 7 поколений. Через канал энергии рук, связь с родом, ваши дети, внуки, правнуки, будущие поколения. 7 поколений и больше. Поэтому, если в данном случае у вас какие-то проблемы даже на первом базовом вхождении энергии с нижних центров или там канал энергии первых врат на руках, то это означает, у вас действительно проблемы. Вы работаете с вашей генетикой, с родовыми центрами, восстанавливаете, убираете эти зажимы, блоки, и тогда это получится. Безусловно, можно обращаться, я провожу энергетические чистки, вы можете обращаться к специалистам, но это все поможет, постарайтесь разобраться с этим, потому что вы должны понять, что очень часто человек себя олицетворяет, себя, с собой, это программа эго. Но вы должны понять, когда вы вдыхаете кислород, на какой момент ваш кислород – это ваш кислород. Вот вы вдохнули кислород, выдохнули СО2. Но по большому счету вы должны понять, что растение, которое есть, природа, матушка, мать сыра земля, она ж вам вдыхает ваш СО2, который вы выдохнули, и выдыхает вам кислород. Поэтому ваши легкие и все это находится вне вас. Так же, как и вода. Ну вы что, сможете без воды? Нет. Без кислорода? Нет. И так далее, и тому подобное. Но если вы еще потом как-то перестроимся мы на праническое питание, но пока этого не произошло, хотя бы вот в таком аспекте нужно двигаться. Если мы к этим вещам придвинемся, то будет хорошо. Даже раньше были специальные ослабления или веления, так называемые, которые помогали восстановить жизненную силу или обращение для восстановления здоровья. Это все есть. Сейчас можно даже в интернете найти эти веления, ослабления или аффирмации. Вот я специально аффирмации на каждую полень разработал, которые помогают восстановить. Потому что по перепрограммированию свое сознание по буквице осознанно можно восстановить любое. Матрицу поврежденную, любую болезнь можно восстановить, если вы осознанно понимаете первопричину болезни. Ну и косвенная работа с собой, можно включить вот эти жизненные силы, которые вокруг вас есть. Ну и последнее, самое важное, если вы уже все-таки осознанно подошли к вопросу и исцелились, и, ну, как говорится, помоги себе, помоги другому. То есть не надо там бежать, всех там лечить, показывать, что вы там великий целитель. Вы в первую очередь должны понять, готовы ли вы это сделать для родных и близких, потому что очень часто люди забывают, открывают себе там способности с прошлых жизней и просто лечат своим потенциалом, а потом они стареют, болеют, умирают. Поэтому старайтесь понять разницу между тем, когда вы лечите своим потенциалом и теряете силы, или вы призываете потоки, и в потоке находитесь, и просите, чтобы вы как проводник высших сил были. Это совсем другое. Если у вас есть предназначение по варновой системе, вы себе чувствуете миссию служения, и вы хотите, это одно дело. А если вы для себя это делаете, это совсем другое. Прошу вот эти вещи не путать. В том числе, я думаю, наверное, по-любому будут задавать вопросы, а как определить, там эта школа хорошо лечит, или там тот целитель хороший или плохой, или та книга работает или нет. По отношению к кому? Кому-то работает, кому-то нет. То есть, если у человека есть предназначение, может, у человека есть предназначение книги писать, или вам просто помочь, или помочь дать вам информацию, чтобы вы через эту информацию нашли вашего целителя, или нужную информацию, или сами себе исцелили. Потому что все индивидуально, то есть нельзя говорить, что это хорошее или плохое. Не путайте правду, кривду, вот эти все вещи, они очень тонко, нужно изучать наши традиции, ценности. Если вы будете проживать целый наш год осознанно, то, естественно, со всеми праздниками, традициями, обрядами болеть вы не будете. Очень интересный момент. Я когда начал жить по славянскому календарю, стараться полностью все славянские праздники так или иначе проводить, максимально, при том, что я огромное количество техник делаю в течение дня и работаю с людьми, я уже вообще забыл, когда я последний раз у меня это было. Поэтому если вы находитесь в состоянии любви, радости, вы всегда будете чувствовать тепло, энергию тепла, вы будете чувствовать наполненность, вы будете всегда заряжены жизненной силой. Ну и самое-самое-самое-самое-самое последнее – это, естественно, режим сна. И если вы встаете с солнцем, движемся по ритмам солнца и засыпаем, то, естественно, у вас не нарушаются природные ритмы. А если у вас нарушается связь с природой, вы выпадаете, то у вас проявляется так называемое извращение. То есть вы отклоняетесь от потоков канала вращения Солнца. Поэтому если в идеале вы будете просыпаться утром, делать славление, притягивать, просить, благословить род вас, Творца Вселенского, соединяете канал с Землей Матушкой, то есть вы руки вверх поднимаете, в индийской системе это называется Сурья Намаскар. В славянской системе это называется славление Солнцу. То есть вы поднимаете руки вверх, говорите, род благослови. Опускаете ручки вниз, Земля Матушка, благослови. Направляете энергии в левую ногу. Активизируете канал женского себе, начало, связь с матерью, неважно, есть она у вас или нет. Мамочка, благослови. Активизируете канал мужского начала в себе, отцовского, отец, благослови. Соединяете эту энергию с Земли, вбираете ее в себя, в живот, в чрево. Благо принимаем и запускаете Творцу, руки поднимаете вверх, благодарю. Так мы делаем 3 раза в прошлом, будущем и настоящем, во всех временах мерности пространства по воплощению в мире Яви, Нави, Прави. То есть если вы это сделаете, утром, вечером, то есть утром день прошел, запитались, активизируете так называемый божественный крест, активизировали канал энергии сознательной, созидательной жизни. День закончился, поблагодарили высшие силы, потоки, род за то, что вам проинвестировали, дали прекрасную реальность, и гармонизировались эти потоки и пошли в свои сновидения блуждать дальше. То есть если вы это будете делать осознанно, благодарить пространство, природу, матушку и взаимодействовать, понимать, что вы часть единого целого, то вы всегда будете здоровы. Поэтому я всем и каждому в первую очередь желаю вам здоровья и осознанности, развития на пути своего личного и творческого осознания во имя вас, во имя вашего рода, ну и вообще всей Земли в целом. Давайте перейдем, наверное, к ответам на вопросы. Благодарю тебя за твой доклад. Я напомню, что сейчас у нас первая часть подошла к концу, и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». А ответы вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. Вопросы принимает и следит за чатами Светлана Большакова. Сейчас отбивка и вторая часть «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Напомню, что сегодня у нас 11 февраля 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – сила исцеления и как она происходит. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Александр Жирков. Александр, первый вопрос задает дед Шептун. Агни-йога, чинайские системы и системы других народов – это один и тот же канал принятия энергии и информации со славянскими системами? Тут очень важно смотреть, кто первоисточник, издатель книг или непосредственно тот, который передавал данные, потому что мы понимаем, что у нашего народа было много народностей, это одни из ответвлений, у каждого региона были свои там техники, направления. Но, в принципе, да, это одно из направлений, потому что энергия огня – это световая солнечная энергия огня, Творца нашего, так называемого. Ну, вы, может быть, еще встречали такой термин, как «зныч». То есть он очень хорошо известен, это огненная энергия. И, в принципе, все это наше направление, просто нужно смотреть, действительно, правильно ли, скажем так, оператор или тот, который передавал знания эти, ваш мастер, или те люди, которые хранили эти книги, ну или те или иные учения, правильно или не передают. Потому что вот очень часто люди путают понятие йоги, то есть это как физкультура, и понятие йоги. Потому что я вот так большинство смотрю, энергетические каналы, ну, не уходят на уровень сознания, на те уровни, от которых люди катаются. То есть они классно занимаются физкультурой. Если вы к этим вещам будете относиться не только как к физкультуре, а как к познанию себя, исцелению и выхождению, перемещение сознания, смещение точки сборки на, ну, там, другие уровни реальности, то это совсем немножко другое. Поэтому однозначно да. Еще один вопрос задает дед Шептун. Мы не знаем и не понимаем природу болезни. Возможно, это замысел Творца от того, что душа не развивается или идет не туда. Имеем ли мы право вмешиваться? Опять же, напрямую вмешиваться умеем, потому что это мы не понимаем, что мы отклоняемся от замысла Творца. Напрямую, потому что мы должны развиваться, мы не развиваемся. И как следствие, болеем, стареем и умираем. Поэтому, если мы не нарушаем космических законов, которые коны, так называемые, есть во всей природе, матушки, то тогда никаких болезней не будет. Вот ответ. Следующий вопрос задает Виталий Кочубей. У моей мамы онкология, прошли химию и операцию, пошла на поправку, но спустя год пошли осложнения, сейчас идет облучение. Как помочь? Ну, вообще, проблема с онкологией, запомните, раз и навсегда, любая онкология – это сумма 8 страхов – злость, обида, гнев, апатия, депрессия, болезнь. То есть на всех уровнях нужно проводить. В первую очередь она должна перепросмотреть свою жизнь, убрать весь негатив, менять воду на чистую структурированную, всю гниль убирать, перемещать ее. Она должна переписать свою жизнь, ради чего она хочет жить, что она хочет. Можно молиться, работать, можно просить высшие силы, можно родовую систему поддерживать энергетически. Я уже сказал, там литотерапия, всевозможная терапия, арпитерапия. Наш лечение медом никто не отменял. Это достаточно одно из самых сильных средств, антиоксидантов, ну и так далее. Ну, то есть это комплексное решение, с которым можно работать индивидуально. У меня есть ролики на YouTube по поводу лечения онкологии, или индивидуально можете со мной связаться, я помогу. Но самый главный алгоритм, я вам уже сегодня в эфире сказал, то есть если вы будете придерживаться блочного развития и космическим законам исцеления, и ваша мама будет слышать не врачей, а саму себя, как она хочет себя видеть, визуализировать и работать над собой, можно исцелиться от любого недуга. Благодарю. Благодарю. Вопрос задает медоед Барсук. Есть ли перечень или классификатор того, если болит один орган, то необходимо подлечить или подпитать одно тело. Если насморк, то необходимо обратить внимание на еще что-то и так далее. Благодарю. Ну, на сегодняшний день единственную литературу, которую я могу порекомендовать по работе парности органов, это УСИН. Вот напишите УСИН в интернете, сможете найти очень много источников и книг на эту тему, скачайте, почитайте, ознакомьтесь, как работают меридианы системы, каналы. Ну и дальше очень-очень много авторов, исследователей, которые рассказывают про акупунктуру, про иглоукалывание, и там лучше всего объясняется это, ну, более с профессиональной точки зрения. Благодарю. Вопрос задает Максим Архипов. Здравия всем! Здравия, Евгений, Александр! По принципу подобия циркуляции четырех стихий внутри человека и вне его тела, по одной из версий, для гармонизации развития физического тела необходимо, в скобочках было, с определенными циклами сознательно употреблять воду, жрать чистую землю, в скобочках, или лечебную глину, принимать воздушные ванны и ходить по углям, в скобочках, спать на гвоздях. Влияет ли на эволюцию сущности взаимодействие со стихиями космоса, даже с достаточно полноценным организмом, доставшимся человеку благодаря неиспорченной генетике, без ступеньки гармонизации со стихиями Земли? Благодарю Александру за мудрость. Ну, во-первых, тут такое понятие «исключить энергии стихии Земли». Если вы перестроили свое, ну, так называемое, биологическое тело на кремниевое тело, которое уже принимает пранические каналы, и вы не сильно завязаны от вашего физического носителя, то есть вы не поглощаете пищу как таковую, то вам это не надо. Но, естественно, работа, опять же, почему очень важно наши праздники, они имеют определенные работы с определенным типом энергии, определенные есть техники, методологии, молитвенные техники, славления, действия, определенные обрядовые части, потому что есть сакральная магия внутри, которая может гармонизировать все стихии. То есть конкретно обязательно там ходить по гвоздям или еще чем-то, можно компенсировать множество вариантов, как вы накапливаете себе энергию в этом направлении. Ну, допустим, вот просто, к примеру, скажем, есть такая точка, многие об этом забывают, ну, в интернете можете, кто захочет, почитайте, она очень хорошо описана, славянская здравия, она тоже есть, но она очень хорошо, это точка долголетия, бессмертия в китайской народной медицине, она называется Цзу Сань Ли. Эта точка, вот если вы сейчас возьмете ладошку, покладете ладошку на свою чашечку, на коленке, вот если вот сейчас вы положили вот ладошку, то у вас под безымянным пальцем, ну, приблизительно там до 1 сантиметра, вы можете нащупать такую ямочку, ну, такую небольшую. Вот это там внутри находится эта точка, точка бессмертия, долголетия. Вообще считается, что если вы в растущую луну 8 дней будете взаимодействовать с этой точкой, ну, к примеру, там, прижигание или делать всевозможные техники, допустим, то таким образом вы реактивизируете каналы КАБА, активизируете жизненную силу для восстановления всего биополя организма и чакральной системы. Но в славянской системе, вот я лично рекомендую, у меня есть комплекс на YouTube «Полярная звезда», в славянской системе он был очень хорошо известен, а сейчас этот комплекс известен как базовый комплекс в Тибете, который используют тибетские монахи. Ну, опять же, вы можете использовать техники тибетских жемчужин, их несколько разных комплексов, тачи, цигун, пилояр, их можно. Но вот я рекомендую вот такой. И поэтому, когда вы активизируете эти каналы, они у вас работают естественно, у вас происходит естественное омоложение тела. То есть не надо дополнительно там включать, как говорится, экстренные кнопки, которые есть в вашем теле. Но это возможно. Поэтому сторонник ли я ходить по углям, да, на праздники, да, когда благоприятные определенные типы энергии, ну и главный проводник проводит правильно, ну, в общем, все гармонично. А если насильственно там, потому что у вас закончился цикл, вы это делаете, ну, все, что насильственно, вопрос, одно дело это вы делаете для себя, другое делаете это массово. То есть надо понимать, с какой целью. Для развития своего духа это одна цель. Для, ну, потому что в книжке написали, и надо это делать. Это неправильная цель. А работая с космическими энергиями, вы работаете постоянно. Смотрите, вот мы сейчас там сидим, стоим, слушаем, неважно, что мы делаем. Планета наша двигается. Двигается вокруг Солнца, двигается вокруг своей оси. Наше Солнце двигается вокруг галактики. Галактика двигается вокруг метагалактики. Метагалактика двигается вокруг Вселенной. Мы летим с гигантской скоростью. Куча энергии заходит. Просто ваше сознание их не улавливает, потому что вы генетически из поколения в поколение не развивали, атрофировали свои первичные способности. То есть если бы вы сейчас начали допускать вашим сознанием о том, что вы можете видеть и хотеть, и просить видеть эти энергии тонкоматериальные, новые изменения и, ну, частотный диапазон, который меняется на нашей планете, то тогда вы бы начали это видеть. Естественно, тогда у вас бы понятно, какие космические вы энергии будете запрашивать, а просто сидеть и говорить, ну, можно напитываться космическими энергиями. Но это будет неосознанно, и все равно будет какой-то процент до вас заходить, безусловно. Но или вы будете просто как транзит, как суперпроводник. Но другой вопрос, чтобы эта энергия оставалась у вас, усваивалась, запитывала вашу дживу, и вы не теряли свой жизненный потенциал, и, как говорится, исцелялись, это было намного лучше. Но это вот мой личный совет вам и рекомендация. Пользуйтесь во благо. Благодарю. Следующий вопрос задает Медоед Барсук. Так много слышу от вас про эти законы. А где найти их полный перечень с наиболее понятной и полной трактовкой каждого из них? Просто интернет – это помойка. Может, что посоветуете? Да. В славянской системе есть такое понятие, как мировосприятие. Мировосприятие мы познаем через взаимодействие с природой. Если вы будете изучать природу, ходить, смотреть, как там растения растут, листики растут. Ну, максимально взаимодействовать, анализировать, изучать. Ну, косвенно вы это можете лучше всего через практику узнать через природу. Но это мой личный совет. Можно обращаться к древним нашим ведическим писаниям. В принципе, это тоже есть в ведах. Эта информация можно и оттуда черпать. Так что смотрите, как вам удобно. Можете обратиться и ведущим людям, они вам тоже переведут полностью. Ну, есть очень много школ, которые сохранили еще свои первобытности, эти сакральные законы, которые есть. Ну, а самый главный ответ, мой вам совет, изучите буквицу, там все эти законы, они закодированы, 49 буквиц, матрица 7×7. Пройдете буквицу, проработайте сознательно корону, которая и матрица 12×12, 144, непосредственно там уже будете программировать законы души. То есть, если здесь это законы мироздания, то там это прохождение уровней опыта души. Ну вот, это если совсем очень коротко и вкратце. Благодарю. Вопрос задает Бажена. Александр, здравия. Ты сказал, покупайте чистую воду. Но вода впитывает информацию. В магазинах большая проходимость всякого народа, и вода не может оставаться чистой при таком потоке энергии. Понятно, что можно замораживать. Тогда сколько суток держать в морозилке, чтобы полностью стереть информацию? Благодарю. Ну, когда вы замораживаете, талая вода, она уже обнуляет полностью память. То есть, только она стала талой, вылили остаток жмыха там на 2 сантиметра, ну и вот у вас чисто. Ну, есть очень много в интернете, как делать талую воду, не хочу об этом рассказывать, повторяться. Но вы как минимум можете на свой глиняный графин, стакан хрустальный написать слово «любовь» или «мандалу любви», или там сделать руну воды нарисовать. Можете обращаться к богине Дани воды славянской, которая поможет вам структурировать, гармонизировать энергию воды. Поэтому то есть информационную память вы можете своим сознательным намерением перетрансформировать. Другой вопрос, что вы это делать должны постоянно и пассивно. Но обычно мы очень часто отвлекаемся, поэтому я вам рекомендую нанести свастические символы или рунические символы на вашу посуду, ну, сами даже самостоятельно, ну, или хотя бы слово «любовь» напишите. это тоже будет. Или просто вода. Ну, это самые простые вещи, которые вы можете сделать. Вопрос задает Александр Егоров. Вопрос автору в двух словах. Как поджелудочную исцелить? В двух словах? Быть в любви. Вы же сказали в двух словах. Ну, это в двух словах это не объясняет, потому что поджелудочная, еще раз, у нас организм ни в коем случае не должен восприниматься как поджелудочная. Потому что если поджелудочная, страдает желудочно-кишечный тракт. Если желудочно-кишечный тракт, страдает одновременно в паре работает щитовидка. Если работает щитовидка, а это у нас уже нервная система страдает, это витамин С усваивает селен, селен он усваивает костные, суставные ткани, а селен он помогает усваиваться йоду. А йод помогает формироваться эндокринной иммунной системе. Поэтому поджелудочная – это уже следствие. У вас там куча органов начинает болеть, не говоря уже о том, что гормональный дисбаланс влияет на дисбактериоз кишечника, и как следствие нормально не работает, меняется кислотность, и потом начинается зашлаковка ваших почек. Ну, это уже целый организм. Поэтому запомните, всегда нужно работать целостно. Это общая комплексная профилактика организма, восстанавливаем мышление, питание, ну, непосредственно на всех уровнях, тогда будет результат. Потому что, ну, так просто сказать, ну, давайте, как говорится, мы восстановим поджелудочную, конечно, можно, ну, к примеру, самое простое решение, ну, не говоря уже, там, не прибегая там, к литотерапии или не прибегая к каким-то там нетрадиционным вещам, которые вы можете понимать, потому что тут надо еще понимать, вот, допустим, у вас панкреатит. Если панкреатит, то вопрос, он в стадии ремиссии, не в стадии ремиссии, в какое он состояние. То есть просто поджелудочная имеет очень много всяких разных заболеваний. И в первую очередь нужно понять первопричину, а уже потом, как говорится, следствие. Но если очень коротко, можно использовать такую простую аффирмацию, которая вам поможет. Моя жизнь прекрасна, я начинаю ее ценить. Я делаю все с окрасом любви. Я учусь ее больше ценить. Все, повторяйте эту аффирмацию 144 раза в 21 день, оно у вас входит в подсознание, и вы будете, у вас происходит процесс исцеления. Если вы комплексно это будете делать на всех уровнях, о которых я сегодня говорил, у вас все получится. Удачи вам! Вопрос задает медоед Барсук. А когда принимаем пищу, то есть ли смысл представлять образы для самоисцеления или насыщения? Если да, то что необходимо воображать? Не, ну вообще рекомендую пищу заряжать, то есть мы опять же активизируем канал энергии жилы, представляем, как эта пища благословляется, просим прощения у той пищи, которая была сорвана, потому что она там может быть срывалась злобно или еще как-то, какие-то мысли были у людей, которые срывали, продавали, доставляли. Ну, благодарим, потому что дали нам возможность реализовать, купить, заработать на эту пищу, она у нас вообще появилась. Тогда мы компенсируем уровень потери этой энергии, которую мы даем. Потому что любое насилие, мы уже имеем небольшую карму по отношению к этому растению или животному, или еще чему-то. Поэтому мы должны поблагодарить максимально и компенсировать, зарядить энергию божественной. И тогда вы уже будете исцеляться, если вы будете с любовью. Ну, я уже не говоря о том, что, я уже говорил, зубы – это наши так называемые сателлитные световые батареи. И я думаю, вы слышали, возможно, или читали, или знаете, чем больше вы жуете, максимально раздрабливаете, тем быстрее эта пища, во-первых, усваивается. Во-вторых, вы считываете через зубы энергоинформационные каналы, как вы будете перерабатывать эту пищу. Поэтому чем больше вы будете разжевывать пищу максимально, ну мы же обычно спешим, бежим, там все закидываем. Вот, кстати, у нас такие черомутные слова, я даже смеюсь, я когда по буквице разбирал слово «жрать», например, вот говорим, мы жрем. На самом деле жрет – это тот, который жизненную силу впитывает в себя. Это, ну, это праноед. А мы не можем жрать прану. У нас, к сожалению, подмена понятий. Потому что это человек, который вообще не питается. Он питается солнцем. Но у нас, к сожалению, эти вещи исказили, забыли. И поэтому, если вы будете с любовью относиться к процессу питания, не спешите, не там телефоны, телевизоры, интернеты, вы находитесь в процессе соединения с природой. Она вам дала замечательные плоды, там, то, которые вы хотите вкусить и соединиться, еще напитаться жизненной силой. То есть если вы к этому будете подходить осознанно, то у вас произойдет исцеление. Ну, с каждой пищей вы будете развивать свои каналы ясно чувствами, ясно вкуса, ощущения. У вас будут ощущаться видение эфирных уровней, разных подуровней вашей пищи, ну и так далее и тому подобное. практикуйте, удачи вам. Вопрос задает Наталья Мать. Расскажите подробнее о техниках живы и помедленнее, пожалуйста. Ну, опять же, в интернете тоже очень много информации, даже есть книги об этом, вы можете сказать. Самое простое живо – это жизненная энергия, которая имеет интеллект. То есть вы призываете энергию Творца Небесного, можете сказать, прошу энергию великого первоисточника. И представляете, как бело-золотистый поток света сверху. Вот идет космическая энергия. Потом вы говорите, прошу энергию Матушки Земли, и бело-голубой поток света снизу идет через вас, проходит через все тело. Космос, Творцу. Свет изначально живо, Матушка придет. То есть вы соединяете эти два потока, они у вас на уровне груди фокусируются. И вот этот золотистый шарик вы вводите по органам, вообще по всей системе. Ну, как говорится, прогреть надо все органы. А потом на каждом болезненном органе вы вводите по 7 минут, чтобы компенсировать, восстановить, во-первых, проекцию тонких тел, во-вторых, осознание работы психосоматики, ну и потом уже на физике. Запускаются будут процессы выведения токсинов, шлаков, паразитов, ну и так далее, и тому подобное. То есть можно... Ну, я сейчас не буду рассказывать вам всевозможные чудеса, которые за 11 лет моей практики уже живы происходили. Я уже очень много насмотрелся. Первичной божественной энергии можно исцелиться. Можете, кто захочет, послушайте, почитайте отзывы у меня о моей работе на YouTube-канале. Об этом очень много. Ну, да и вообще не важно. В интернете очень много целителей, которые рассказывают, что происходит с людьми после работы с этой техникой. Поэтому пробуйте. Дело не в том, как... Вы, может быть, у вас там, вы стесняетесь, у вас нет посвящения или еще чего-то. Запомните, в первую очередь у вас есть первичное желание, намерение, посвящение у вас есть, потому что у вас есть жизненная энергия. Другой вопрос, если вы хотите использовать какие-то дополнительные символы или еще что-то, это уже, ну там, волховское направление. Но для своей жизненной работы, просто вот работая банально, вводя шарик, накапливая энергию, прося органы исцелиться и работая с ним в виде ну, вытягивания и растворения негатива, это более чем достаточно. Более чем. Поэтому, если забудете, как делается эта техника, у меня на канале есть, так и называется, ролик «Исцеление живой». Можете посмотреть, я в записи делаю, можете включать этот ролик, он у вас будет работать, лечить. У меня есть специальная еще техника 12-дневная чистка, так и называется, 12-дневная чистка, которая я могу помогаю убрать защиты всевозможных астральных паразитов, убираю блокировки, выравниваю ваше биополе, восстанавливаю ауру, ну и непосредственно хотя бы ваши пробои, чтобы вы жизненную силу свою восстановили. Кому надо, в экстренных и не в экстренных условиях пользуйтесь. Пожалуйста, в открытом доступе есть, нечего скрывать. Главное, чтобы вы были целыми и сохранности здоровыми. Во благо вас и вашего рода. Благодарю. Вопрос задает Жанна. Сказали, что заболевание раком – это грибки. Что способствует их заселению на теле? Закисление от энергии? Нет такого понятия закисления от энергии. Еще раз, создается количественно-качественный уровень. В первую очередь, ваши негативные мысли создают определенный качественный барьер, который пробивает связь, допустим, между эфирным уровнем, у вас перетекать должны энергии с астральным планом на ментальном. Ваши негативные мысли создают барьер, при котором энергии перестают течь. На астральном плане сидит вашим страхом, ненавистью, злостью, на клеточный уровень не перетекает на физику энергии, появляется онкология. И поэтому ваше мышление притягивает эти грибки, бактерии, там, ну, ликогала, там, всевозможные кандиды. Ну и они начинают притягивать. Не говоря уже о том, что, ну, все зависит от типов онкологии. Тут могу очень долго об этом рассказывать, потому что я каждый день с этим практикую, каждый день работаю с онкобольными. Ну, самый простой пример, я вам просто пример приведу. У вас негативное мышление формирует в том числе притяжение к последствиям астральных паразитов. Можете послушать лекцию по поводу, как избавиться от астральных паразитов. Тем более на канале есть еще другие исследователи, которые об этом очень много чего рассказывали. И как следствие, астральный паразит тоже вам притягивает мышление, чтобы вы делали определенные действия, или были в среде, где есть те же грибки, бактерии, микробы. Ну, человек чихнул там, или вы съели какую-то пищу, в которой есть эти грибки. Ну, тот же дрожжевой там, хлеб там и так далее. Ну, и вы уже дальше накапливаетесь, как следствие, потому что у вас иммунная система блокируется ваш же, вашим своим поведением, вашим ум говорит, так, все, выключаем. Зачем? Эти ребята, пусть они там сидят. Потому что вы им сами своим мышлением позволили заселиться, сколонизироваться и там размножиться. И сколько бы вы ни делали химии, лучей, ваш ум говорит, так она ж не осознала, она ж там, или он не осознал, не полюбил себя, не выровнял, не простил там того, не перестал злиться, думать или не имеет смысла жизни. Зачем? Ну, то есть программа на уничтожение идет. Если человек переосознает, он включает процесс исцеления, то есть на тонком плане, на физике, на гормональном уровне, лейкоциты, тромбоциты, эритроциты и другие ребята, которые у вас внутри помогают, они объединятся и сделают, как говорится, макрофаги, сделают свое доброе дело и восстановить. Просто вопрос, вы не даете им доступ. Они приходят и говорят, сейчас будем убивать грибки. Приходят такие, а там биополе, защита, вот пароль, смотри, он ненавидит жизнь. Или там еще что-то, эни, эти лейкоциты, ну все, возвращаемся, когда вот полюбит, тогда нет. А их все больше и больше. Ну вот как-то так. Ну это очень грубо, в сказочной такой форме, но это надо, как, знаете, стараться, чтобы как детям объяснять. Если вы это будете делать, поверьте, у вас все получится. Просто нужно смотреть с позиции вашего мышления больше, а не с позиции энергии. Благодарю тебя, Александр. Все вопросы я озвучил. По традиции нашей программы скажи что-нибудь светлое и доброе нашим слушателям и зрителям. Да, благодарю еще раз всех за то, что вы стараетесь развивать себя, лечить себя искренне. Хочу напомнить вам, что когда вы наполняетесь светом, тот же миг светом наполняется все существование вас вокруг. Поэтому чем больше вы будете нести свет в мире пространстве, тем в вашей жизни будет все превращаться в волшебство. И запомните, когда вам станет грустно, вспомните, что в вашем организме миллиарды клеток, и все они заботятся только о вас об одном. И если вы будете любить себя, у вас все получится. Есть древняя мудрость, которую, я думаю, вы знаете, и я истинно вам желаю. Когда в вашей душе человека свет, он красив. Когда человек красив, в его доме царит гармония. Когда в доме царит гармония, в стране порядок. Когда в стране порядок, в мире покой. Поэтому я желаю вам истинной божественной красоты, осознанности, понимания, любви во всех ее проявлениях, вам, вашим родным и близким, ну и нашему народу. Да будет так. Слава роду! Слава роду! Благодарю тебя, Александр, за твой доклад, за такую информацию, которую ты даешь людям, за практики. И по окончанию эфира мне остается сказать, что сегодня был 11 февраля 2020 года по одному из современных календарей, вторник. Тема сегодняшнего эфира была «Сила исцеления и как она происходит». В виртуальной студии находился Александр Жарков, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Благодарю всех за участие в эфире, за помощь, которую вы делаете в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и за ваши реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.